Глава вторая. Утром от решимости не осталось и следа. «Ты чего не ешь? Заболела?» – обеспокоилась мама за завтраком. Лика покачала головой. «Да что-то не лезет», – буркнула она. Мама лишь вздохнула. Лика посмотрела на ее усталое лицо и хотела что-то спросить, но промолчала. Ей было страшно. То, что она задумала, пугало ее. «Мам, ты на работу не опоздаешь?» Ей нужно было перевоплотиться в Настю и как-то незаметно выйти из дома и поехать к месту сдачи ЕГЭ. «Я не поеду сегодня на работу. Отгул взяла. Папа просил отредактировать статью». Мама стояла спиной и собирала тарелки в посудомойку. И Лика снова захотела задать вопрос и снова промолчала. У нее возникла проблема. Как выйти из дома в образе Насти? Вот незадача. Пришлось идти как есть. Вещи Насти она сунула в рюкзак. Туда же положила косметику. Ладно. По дороге заедет в торговый центр, переоденется в какой-нибудь примерочный. Лика вошла в здание училища, где проходила сдача ЕГЭ. Предъявила документы, сдала рюкзак, телефон. Внутри нее клокотал страх. Ей казалось, что все видят, что это не настоящая Настя Волобуева, что сейчас ее схватят за руку и разоблачат. Но все прошло спокойно. Она села за парту в аудитории. Потом раздали экзаменационные тесты на специальном бланке. И Лика приготовилась писать. Странно. Ей почему-то совсем не хотелось ничего решать. Она скосила глаза. На соседнем ряду сидел парень и грыз ручку. Лика посмотрела на его джинсы и кроссовки, скривилась от мысли, что в таких кроссах на улицу выходить стыдно, потом перевела взгляд на лист с тестом. В первое мгновение вопрос показался какой-то шарадой. Она даже не поняла, о чем он. «Что со мной? Я тупею на глазах!» Она сглотнула и посмотрела на членов комиссии, которые сидели возле доски за столами и внимательно наблюдали за учениками. С большим трудом ей удалось сосредоточиться и вникнуть в смысл вопроса. Лика написала первый ответ. Уф, она перевела дух. Ничего ей не отупила, просто перенервничала. Лика подняла глаза и увидела внимательный взгляд женщины-наблюдателя. И снова в голову пришла мысль, что с такими плохо прокрашенными волосами надо сидеть дома, а не по экзаменам расхаживать. Да что такое? Лика даже глаза потерла. Что за дурацкие мысли лезут ей в голову? Она уставилась на следующее тестовое задание. Ей надо сдать этот ЕГЭ. Она обещала. А может, Настя права? Ну зачем ей эта математика? Настя красивая. Ее запросто возьмут в модельное агентство или в кино. Она прославится, станет зарабатывать огромные деньги и без всякой математики. Лика тряхнула головой. Прочь. Прочь глупые мысли. Это не мои мысли. Это ее. Лика даже замерла. Так вот оно что. 3 часа оказались сущей пыткой. Над каждым вопросом приходилось думать подолгу, напоминая себе, что это она, Лика. И что все эти вопросы она должна щелкать, как семечки. И все же она справилась. Сдала работу и вышла из аудитории. Боже, какое счастье оказаться на улице и вдохнуть свежего воздуха. «Привет!» Лика повернулась. Высокий светловолосый парень, улыбаясь, подходил прямо к ней. За пару шагов он остановился и еще раз сказал «Привет». Лика неуверенно смотрела на него. «Они знакомы?» «Вроде нет. Он явно не школьник. На вид лет 19-20. Совсем взрослый. И красивый. Прямо как в кино. Белая футболка, тронутое загаром лицо. Где только загореть успел? Лето же недавно началось». Наверняка где-то на морском побережье. Лика поняла, что рассматривает парня как добычу, сверху вниз. И прежде чем спохватилась, Настя внутри нее кокетливо улыбнулась и сказала. «Привет, привет». «Чего тут делаешь?» «ЕГЭ по математике пересдавала». «Да ну! Ты на экономический факультет собралась поступать, а ЕГЭ пересдаешь? Круто!» И парень саркастически засмеялся. «Откуда ты знаешь, куда я собралась поступать?» Лика нахмурилась. «Ты приходила к нам в институт на день открытых дверей?» «Точно». Теперь Лика его вспомнила. «Да, они с Настей в марте ходили в институт. И там именно этот парень что-то им рассказывал. Вернее, рассказывал Настя, потому что так и вился вокруг нее все 1,5 часа. Настя же тебя зовут. Как насчет посидеть в кафе, поговорить, познакомиться поближе?» Лика пожала плечами. «Конечно, надо было бежать домой, снять с себя чужую личину и постараться забыть обо всем этом. Но что-то внутри говорило: подожди, разве не интересно узнать, что чувствует красивая девушка, когда ее приглашают на свидание? Возможно, другого шанса не будет». Лика улыбнулась, или это улыбнулась Настя, и спросила: «Тебя как зовут?» «О как! А ты не помнишь? Я не из тех, кого быстро забывают». «Ну хорошо. Роман». Он протянул руку. «Вообще-то мужчина не протягивает руки женщине. Она должна сама это сделать, если захочет». Фраза вырвалась у Лики сама. И это уж точно говорила она, а никакая не Настя. «А ты дерзкая». Роман засмеялся, но руку послушно убрал. «Ладно, пойдем. У меня машина тут недалеко». Лика на секунду помедлила. Не садиться в чужие машины — правило, впитанное с детства. И не разговаривать с незнакомцами. Впрочем, он же знакомый? Или не очень? Пока она так размышляла, Роман уже подвел ее к темно-синей Ауди и открыл дверь. «Прошу». Лика села и завозилась, устраиваясь на мягком кожаном сиденье. «Интересно, откуда у студента такая машина?» «Не иначе родители купили». «У-у-у, значит, богатые папа-мама присутствуют». Лика дернула ремень безопасности. «Какое ей дело до его родителей? Это пусть Настю интересует». Роман захлопнул дверь и обошел машину, чтобы сесть на водительское место. «Черт! Смотри, куда едешь!» Он отпрыгнул от мотоциклиста, чуть не сбившего его. Мотоциклист притормозил и повернул голову в черном, блестящем на солнце шлеме. Посмотрел на Романа, словно убеждаясь, что с ним все в порядке, поднял руку, как бы прося прощения, и унесся прочь. «Совсем озверели!» — ругнулся Роман, заводя мотор. «Ничего, встретимся еще на дороге». Лика, конечно, бывала в ресторанах, но никогда наедине с мужчиной. В зале царил полумрак. И после яркого солнца это казалось очень уютным. Столики отделялись друг от друга небольшими перегородками, из динамиков лилась тихая музыка. «Ну как тебе?» Лика улыбнулась и кивнула. «Дорогой, наверное, ресторан». Она повела плечами, уже жалея об этой авантюре. «И мама будет волноваться». «Заказывай». Роман подпихнул к ней меню. «Мне просто кофе, я не хочу есть». «Да мне и домой скоро надо». «Понятно». Роман перевел глаза на официанта, уже стоявшего с блокнотом наготове. «Две порции охотничьего салата, мясо по-провански с овощами. И для девушки форель. Ну и вино. Какое посоветуете к рыбе?» «Возьмите шабли, рекомендую». «Я не буду вино», — возмутилась Лика, когда официант отошел. «Я же просила только кофе. И форель твою не буду. Зачем ты ее заказал?» «Да брось, расслабься. Отметим сдачу ЕГЭ. Все-таки во взрослую жизнь вступаешь». «Идиот», — ругалась Лика про себя. «Самовлюбленный идиот. И как с таким можно общаться? И вообще, пора валить. Сейчас друзья мои подойдут. Посидим, поболтаем». Лика скованно улыбнулась. Еще друзей его тут не хватало. Мимо прошла молодая женщина. Лика проводила ее глазами. Густые черные волосы крупными локонами струились по спине. Бедра плавно ходили под платьем. Роман тоже посмотрел ей вслед и тихо цокнул языком. Женщина подошла к столику, и мужчина за ним тут же встал и помог ей сесть. Лика застыла с полуоткрытым ртом и даже чуть привстала. «Не может быть! Этот мужчина... папа?» Ее бросило в жар. «Показалось, конечно». Она смотрела прямо в стол на книжку меню с золотым тиснением. Сердце бухало. Она даже не сразу почувствовала чью-то руку на коленке. Лика дернула ногой. «Ты чего?» Роман провел по ее бедру ладонью. «Хватит недотрогу строить». Лика вскочила, и теперь ей ясно была видна парочка за соседним столиком. Мужчина держал женщину за руку и что-то тихо говорил. Женщина мило улыбалась и водила пальчиком по ножке бокала. Лика села на место и прикрыла лицо рукой. Конечно, это был ее отец. Папа и другая женщина. Какой ужас! Теперь ей многое стало понятно. Поздние приходы отца домой, мамина усталость во взгляде, ее покрасневшие глаза, родители разводятся. Папа, ее папа. такой умный, красивый, добрый, надежный, уходит к другой женщине. Бросает маму. И ее, Лику, тоже бросает. Она подняла глаза. «Ну где вы там? Скоро будете? Давайте, мы тут уже заждались». Услышала она, как Роман говорит с кем-то по телефону. «Пора заканчивать этот цирк. Мне надо в туалет». Лика встала. «Руки помыть и все такое». «Отлично». Роман засиял улыбкой. «И мне надо? Давай помоем руки вместе». Он стиснул ее плечо. Лику передернуло отвращением. Они дошли до туалета, где из общего предбанника вели 4 двери в 4 кабинки. «Подожди». Лика остановила его, пытающегося втиснуться в кабинку вместе с ней. «Мне как бы правда надо сначала пописать, если не возражаешь». «Окей, но недолго. Я буду скучать». Он подмигнул. Лика быстро переоделась в джинсы и толстовку. Уставилась на себя в зеркало. Вывела на экран фотографию. «Ну давай же, давай!» Прошла минута. Вторая. Третья. «Не получается». Она с отчаянием стиснула кулачки. Плеснула водой в лицо. Может, она слишком долго была в образе? Она прикрыла глаза и уткнулась лбом в холодную поверхность зеркала. «Я Лика. Лика Тураева. Мне 16. Вернее, уже 17. Через неделю мой день рождения. Я закончила 11 классов и буду поступать в финансово-экономический институт. Буду экономистом. Буду всю жизнь считать циферки, составлять финансовые отчеты и просиживать в офисе по 8 часов, 5 дней в неделю. Какой кошмар! Моя жизнь — это ад!» Лика почувствовала, как по лицу катятся слезы. Вытерла их ладонью и осмелилась взглянуть в зеркало. Под глазами темнели круги от размазанной туши. Рот с поплывшей помадой кривился от рыданий. Но это было ее лицо. Настоящее. Лика счастливо улыбнулась. С той стороны уже стучался Роман. «Эй, открывай давай! Не надо со мной играть! Я ж тебя все равно достану, слышишь?» Лика стерла косметику, распустила хвост, заплела волосы в косу и щелкнула замком. «Вы с ума сошли?» Она вышла из кабинки и уставилась на ошарашенного парня. «Я сейчас полицию позову. Маньяк какой-то». «А как это?» Роман оттолкнул девушку, сунулся в кабину, убедился, что там никого нет, и грязно выругался. Но Лика уже выскочила из туалета и быстро прошла на выход. На пороге она оглянулась и посмотрела в ту сторону, где сидел отец. Да, они все еще были там. Лика вышла из ресторана и прислонилась к стене недалеко от входа. Надо что-то делать. Нельзя же опустить руки и молча смотреть, как рушится все, что она любит. Возле ресторана припарковалась машина. Из нее вышли 2 весело гогочущих парней. Лика мрачно посмотрела, как они входят внутрь. Ромины друзья? Вот уроды. От долгого стояния заболела спина, и она села на корточки возле стены и натянула на голову капюшон. Прохожие, спешившие мимо, неодобрительно косились. Наверное, принимали за наркоманку. Наконец, отец и его спутница вышли из дверей. Женщина держала отца под руку и что-то весело говорила. Лика медленно двигалась следом. «Я заказала билеты. Как ты хотел, на 20 июня. Неужели мы наконец-то уедем? Я так устала ждать». Лику буквально окатило ледяной водой. Дыхание сбилось, глаза защипало. «Папа собирается уехать. Куда-то с этой женщиной. 20 июня. Прямо на следующий день после ее дня рождения. Ну а что, да? Вырастил, выучил. Давай, дочь, пока-пока». И жена пока-пока. Ей захотелось подбежать и вцепиться им обоим в волосы. И драть. Драть, порвать на клочки, чтобы кровавые ошметки полетели во все стороны. Отец и женщина остановились возле маленькой красной машины. Он сел на пассажирское сиденье, она за руль. Лика смотрела вслед удаляющемуся автомобилю. И перед глазами стояли цифры номерного знака. М-945 ОУ.